со своими бредовыми проектами и тем самым треплет государственным людям нервы. То ему, видите ли, мост понадобился через реку, то захотелось торф копать, то у нас луга не там распаханы, то он грязи лечебные открыл в пупковом болоте и всех обвиняет в том, что мы якобы не используем ресурсы. Послушаешь товарища Полубояринова, и можно подумать, что мы живем где-нибудь в отсталой Африке. А ведь у самого Полубояринова в квартиру проведен голубой огонь, то есть газ. Более того, входная дверь по его первому требованию и вопреки существующему положению была обита дерматином за счет домоуправления. Будто и мелочь, а говорит о многом. Не пора ли товарищу Полубояринову открыть глаза на нашу действительность и поглядеть воочию вокруг себя? Вы же, товарищ Полубояринов, обливаете всех грязью. Что же касается вашего общественного лица и ваших целей, то они вполне понятны каждому. После того, как вы захватили 1,5 квадратных метра чужой жилплощади. Виктор Сморчков. «Подлец!» — сказал Павел Семенович, засовывая газету в карман. «А ты дурак! Его же Федулеев к нам подослал с целью! Откуда ты знаешь? А вон и секрет какой! Это он мне за приемник отомстил!» Надо сказать, что Федулеев 3 года назад отдыхал на Рижском взморье и купил там спидолу за счет редакции. Но приемник оставил у себя. Этим летом он принес в редакцию паспорт и сказал, что приемник испортился, спешите, мол, его. Создали комиссию, акт составили, расписались. Федулеев утвердил его и передал Марии Ивановне. Спешите с баланса. Не могу. Срок не вышел. Он разбился. Извиняюсь, но акт на разбивку надо составлять отдельно. И разбитый приемник приложите. Федулеев тяжко засопел. Что ж я вам, черепки хранить буду? Так ведь порядок установлен. А мое указание для вас не порядок. Мария Ивановна в тот раз уступила, но Федулеев долгое время был с ней сух и неразговорчив. «И Федулеев твой подлец», — сказал Павел Семенович. «Он и мотоцикл хочет присвоить таким же макаром. Но будь спокоен, этот номер у него не пройдет. Плевать мне на ваш мотоцикл. Мне оправдаться надо, иначе жизни не будет». «А я о чем говорю?» Мария Ивановна вскочила с кресла. «Иди сейчас же в местком к себе и проси, чтобы опровержение дали». Председателем больничного месткома был старый доктор Долбежев. Он принимал больных в амбулатории. «Николай Илларионович, помогите! Меня клеветали!» — сказал, входя в кабинет доктора Павел Семенович. «Вот-вот, нашел чему удивиться!» — забубнил глуховатым баском Долбежев. «Собака лает, ветер уносит!» «Меня не просто так, а через газету! Эка, невидаль, твоя газета! Где она?» Павел Семенович отчеркнул карандашом то место, где было написано про его увольнение из больницы. Долбежев прочел. «Ничего особенного. Обыкновенная брехня. Брехня-то на мою личность, Николай Илларионович. Голубчик, мало ли что вынесли наши личности, а это сущие пустяки». «Ну, этого я не ожидал от вас», — Павел Семенович как-то оторопело глядел на старого доктора. «Вы не хотите мне помочь?» «Чем я могу вам помочь?» — с огорчением сказал доктор. «Как чем? Пойдем к редактору, скажем, что это ложь, потребуем опровержения, и вы, полагаете, нас послушают? Мы докажем, документы с собой возьмем. Ну, я прошу вас, Николай Илларионович». Доктор как-то грустно улыбнулся, снял халат, надел серый полотняный пиджачок с мятыми лацканами, натянул старомодный белый картуз с высоким околышем, палку суковатую взял. Пошли. Они прихватили с собой старую выписку из решений ЦК профсоюза медработников о восстановлении Полубояринова на работе и двинулись в редакцию. Доктор шел насупившись, Козырек на глаза, палку ставил твердо,